Открытый космос. Торговая станция Конфедерации Шлозвинга. Бран изучал отчеты по продажам за последний квартал. Дела шли неплохо, даже можно было сказать, что хорошо. Но Гаринда вечно была недовольна. Она писала ему на его отчетах, что он лодырь, и те возможности, что имеет княжество, не использует как следует. Требовала от него искать новых покупателей, находить рынки сбыта продукции и корила его за нерасторопность. Бран понимал, что он может увеличить продажу товаров с планеты, но у него не хватало времени и персонала. Но даже это он не мог без ее согласия сделать. Его 5 человек еле справлялись с той работой, что на них нагрузила Гаринда. Поэтому об увеличении объема продаж не могло быть и речи. Ему элементарно не хватало специалистов маркетинга. А денег на новый персонал министерства госпожа губернатор не выделяла. «Хватит плодить бюрократию», – отвечала она. «Работай лучше». Читая отчет, Бран видел, что его вновь будут отчитывать за недоработки. За квартал он смог увеличить товарооборот всего на 0,5%. «Работай лучше», – передразнил он Гаринду. «А как?» «Ворчишь, старина?» – раздался насмешливый вопрос. Бран поднял голову, оторвал рассеянный взгляд от планшета и перевел его на стол напротив. На нем сидел папаша Брык собственной персоной. Нечасто папаша стал баловать своим присутствием его светлость графа Швырника Проворного. Раньше сидел у него часами, разговаривая и делясь новостями. Потом перенял от людей важность и значимость собственной персоны и надолго исчез. Бран никогда не испытывал к этому проходимцу каких-то добрых чувств, доверия или благодарности. Тот, если хотел, мог испортить жизнь любому. «Что, нашел новую загадку?» – весьма недружелюбно ответил вопросом на вопрос Бран. «Нет, дружище, вот соскучился по тебе. Думаю, дай загляну и посмотрю, как там поживает Бран. Первый граф Новороссийского княжества, герой сражения на Суровой. Вижу, весь в делах. А я хотел сообщить тебе о новостях, в том числе и твоей жене. Но раз ты очень занят...» Брык притворно вздохнул. «Тогда я пойду». Бран, раскрыв рот, слушал его тираду. «Стой!» – остановил он секретаря его милости. «Что ты там говорил о новостях и о моей жене?» «О новостях-то? Так их много. Вот ты знаешь, что Карла Штурбаха посадили под домашний арест?» «Нет, не знаю. А кто и за что?» Взгляд Брана стал более заинтересованным. «Арестовал его новый начальник службы личной безопасности госпожи губернаторши. Она вынесла Карлу недоверие». «Недоверие?» – удивленно переспросил Бран. «Не может быть. Его назначил сам его милость». «Да, дружище, назначил его милость. Арестовал Амидера Гаринда. Сидит Карл под домашним арестом». «Интересная новость, но я думаю, что его милость разберется», — успокоившись, ответил Бран. «Конечно, разберется», — как-то странно покладисто согласился с его мнением Брык. «Если вырвется из плена». Аксакал отрастил седую бороду и пригладил ее 2 руками. «Из какого плена?» «А я что, не сказал?» — снова сделал удивленный вид Брык. «Нет, давай не томи, выкладывай, что знаешь. Недоразумение программное». «Зря ты так, Бран. Я же к тебе со всей душой. Хотел рассказать о жене и о ее любовнике, а ты ругаешься. Ладно, вижу, что ты не в духе, потому ухожу». И исчез, оставив сидеть Брана с разинутым ртом. «Стой, Брык!» – закричал он, спохватившись. Этот пройдоха наговорил всякую чушь и скрылся. «Чего еще?» Брык вновь появился на столе. «Что ты знаешь о Гаринде и ее любовнике?» — с волнением спросил Бран. «Да все знают, Бран, кроме тебя. Ты у людей поспрашивай, чего ко мне пристаешь? Я только глупый программный код, не больше», — сказал он и вновь исчез. «Гад!» — со злостью произнес Бран. Все настроение испортил. Пришел, наговорил и пропал. А ты сиди и мучайся». «Что он имел в виду, когда говорил о любовнике Гаринды?» — подумал Бран. «Чушь какая-то. Они жили с Гариндой душа в душу. После всего того, что им пришлось пережить, она не могла так поступить с ним. Нет, не могла». Он решительно потряс головой, отгоняя навязчивые мысли. Но они лезли через щели сомнений, будоража его чувства и не давая покоя. «Любовник Гаринды», — крутил он эти слова на языке, и они отдавали горьким привкусом. Промучившись около часа, Бран не выдержал. «Нет, с этим надо кончать. Так можно с ума сойти». Он встал. «К кому подойти и спросить, правда ли это?» — задумался он. «К своим подчиненным? Нет, это до обидного глупо». «Тогда кому он может доверить эту тайну, если это тайна?» Нерадостно усмехнулся он. Бран остановился, не зная, что предпринять. «Верона!» — пришло к нему озарение. Эта девушка всегда внушала ему уважение. Она помогла ему с анализом рисков на рынках ценных бумаг. Иногда они выпивали вместе, но не более того. Он жаловался ей на жизнь, а она была внимательной слушательницей. Они стали почти друзьями. «Точно, Верона может что-то знать или сумеет развеять его сомнения», — решил Бран и пошел в соседний офис. «К тебе можно?» Бран просунул голову в щель двери. Верона сидела и пила кофе с конфетами. Она увидела Брана и радостно заулыбалась. «Конечно, Бран, заходи». Когда тот сел и повозился на стуле, не зная, как начать разговор, Верона обворожительно улыбнулась. «Кофе хочешь?» «Кофе? Нет, спасибо. А вообще-то давай». Верона готовила кофе сама, не доверяя автомату. Зерна были выращены на суровой в теплицах, большие с огромным количеством кофеина, а она разбавляла его молоком, и ее кофе был непередаваемо вкусным. Верона заварила ему кофе и налила в чашку. Бран осторожно взял из ее рук кофе, отхлебнул горячий напиток, и ему стало тепло на душе. Какой-то покой веял от этой девушки. Такая не предаст и поможет в трудную минуту. «Рона, ты что-то знаешь о том, что у Гаринды есть любовник?» Вопрос дался ему нелегко. «Бран!» Верона удивленно вздернула брови. «Об этом знают, я думаю, все. А ты что, не знал?» Брана словно ударили пыльным мешком по голове. Он сидел, уставившись на улыбающуюся Рону. Ее улыбка потихоньку гасла. «Ты действительно не знал?» — тихо спросила она. Бран растерянно заморгал, не зная, что ответить. Он поставил дрожащими руками чашку на стол и, опустив голову, проговорил помертвевшим голосом. «Значит, это правда!» Затем его взгляд метнулся к девушке. В нем пылала ревность и ярость обманутого мужчины. «Кто он? Я вызову его на дуэль и убью!» «Бран!» Рона поднялась со своего места, обошла стол, подошла к швырнику и положила руку ему на плечо. «Постарайся успокоиться. Всех не убьешь». «Что? Что значит всех?» Бран пытался вскочить, но Верона, легонько нажав на плечо, его удержала. «Послушай, я тебе, друг, и не посоветую плохого. Ты мне веришь?» Бран скривился. «Рона, это похоже на примитивное манипулирование!» Он горестно вздохнул. «Но я тебе верю!» «Тогда слушай. Ты не должен выносить этот ссор на обозрение других. Ты граф, владетель земель, на которых стоит город. Ты тихо, без шума, посети планету. Встреться с женой и поговори с ней. Скажи, что знаешь о том, что она тебе изменяет». «С кем?» Прервал ее Бран. «Бран, Гаринда изменяла тебе с каждым смазливым молодым парнем. Сейчас изменяет с начальником своей охраны. Его зовут Листиан Кардонье. В разговоре ты ей скажи, чтобы прекратила компрометировать тебя и ее. Гаринда женщина умная, но сорвалась с тормозов. Пригрози сообщить все его милости. Скажи, что сообщишь ему, что любовники ей манипулируют, а это опасно для колонии. Поговорите между собой. Если она скажет нет, тогда разводись с ней, а мы отправим сообщение его милости. Он ее снимет с должности». «Ты думаешь, снимет?» Бран с надеждой посмотрел на девушку. «Снимет, Бран. Обязательно снимет. Гаринда не справилась с ношей, что на нее наложила власть. Она стала ей злоупотреблять. Я проработала достаточно долго рядом с его милостью, чтобы знать, как он поступит в такой ситуации. Только делай все тихо, не надо прилюдно скандалить. Хорошо?» Бран, задумчиво слушавший Верону, согласно кивнул. «Я постараюсь, Рона. Спасибо тебе». «Вот и правильно, Бран». Верона одобрительно потрепала его по плечу. «Только поездку не откладывай. Я забронирую тебе место на сегодняшний рейс на планету. Через 2 часа будь готов к вылету». «Я уже готов». Бран поднялся.